Часть четвертая. Похождение Сервантеса. Первое. Обстоятельства, при которых юный Мигель де Сервантес покинул Испанию. В одном мадридском квартале, название которого мне совсем не хочется вспоминать, жил в недавнем прошлом каменотес, из тех деревенщин, кто обзаводится молодой женой, красивой и задорной, и так богатеет, что любого альгвасила, унтера или алькальда держит в кулаке. Примечание. Алькальд – городской судья в средневековой Испании. Конец примечания. И вышло так, что этот каменотес не поладил с молодым соседом, отзывавшимся на красивое имя Мигель де Сервантес Сааведра. Соседу не исполнилось и 25 лет, был он хорош собой, образован, любил поэзию, и хотя голова его уж больно туго была набита пьесами Лопе де Руэды, знавшие его находили, что, несмотря на легкое заикание, он способен очаровать всех, кто бы ни оказался рядом. Примечание. Лопе де Руэда, годы жизни около 1505-1565. Испанский актер и комедиограф. Чаще всего обращался к комичным сюжетам из обыденной жизни. Конец примечания. Рассказывают, что каменотес как-то застал этого юношу со своей женой, не то в хлеву, не то на близлежащей конюшне. Как далеко зашли их невинные игры, история умалчивает, хотя с большой вероятностью можно предположить, что зашли они довольно-таки далеко. Впрочем, для нашего рассказа это не имеет никакого значения. Главное, чтобы, повествуя о нашем герое, мы ни на шаг не отступали от истины. Примечание. Здесь и далее в текст включены скрытые цитаты из романа Мигеля де Сервантеса Сааведры «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». При цитировании частично используется перевод любимого. Конец примечания. Важно знать другое. Молодой человек ранил каменотеса на дуэли, устроенный верно в аркаде на Пласа Майор. Наслышанный о том, что у каменотеса все схвачено, Мигель бежал из города, дабы не навлечь на себя гнев правосудия, склонного, как ему было известно, принимать сторону того, кто богаче. Так он нашел приют на постоялом дворе в Ла-Манче, где поселился в каморке под лестницей, которая в прежние годы, очевидно, долго служила чуланом, где хранилось сено. И правильно сделал, потому что вскоре пришли новости из Мадрида о том, какой ему вынесли приговор. Его заочно приговорили к прилюдному отсечению правой руки, а вдобавок к изгнанию на 10 лет из империи. Так что Мигелю ничего другого не оставалось, как попытаться поскорее покинуть Испанию, чтобы избежать назначенного жестокого наказания. Несколько дней еще он провел в своем чулане, куда, едва опускалась ночь, угодливая служанка приносила ему чем подкрепиться, а затем ушел с 6 пилигримами, направлявшимися в Виттенберг, увидеть портал церкви, где некогда прибили знаменитые тезисы Божественного Солнца. Они охотно взяли его с собой, увидев красивое лицо и решив, что в любом городке на их пути подавать ему будут не меньше реала серебром. Он тут же раздобыл посох с двумя яблоками, сумму из невыделанной свинячьей кожи, в которую служанка, питавшая к нему расположение, напихала хлеба, сыра и олив, да еще бутылку вина про запас. И они двинулись на север, в направлении Сарагосы. Примечание. Два яблока – здесь округлое утолщение на древке посоха. Посох с двумя яблоками, размещенными на разных уровнях, был непременным атрибутом пилигримов, направлявшихся к могиле апостола Иакова в городе Сантьяго де Компостелло. Конец примечания. Из множества книг, принадлежавших ему, он оставил лишь «Часослов Нотр-Дам» и некомментированного «Гарсиласа», рассовав их по карманам. Пилигримы собирались идти в Германию через Францию, но на одном постоялом дворе, где они ночевали по пути в Сарагосу, их убедили в полной безрассудности такого плана из-за волнений, сотрясавших Навару и часть Окситании, где были бунты против мексиканской короны. Через Сарагосу они решили не идти и повернули на Барселону, где занялись поисками судна, которое позволит обогнуть отрезанный для них путь по суше. В конце концов нашелся Кнор, направлявшийся во Флоренцию с грузом вина, вследствие чего веселье не покидало их на всем пути, ибо прикладывались они постоянно, и на итальянскую землю ступили не твердой ногой, пошатываясь. Молодой Мигель еще не ведал, что вскоре вновь отправится в море, и не мог представить, при каких обстоятельствах.